Глава 9. Налили, правда, одному Алексею. Полковник сказал, что тому необходимо принять для снятия напряжения. Никто из ребят водку пить не стал, словно и не напрягались вовсе. В хамере было тепло. Только что Дальский позвонил Викентию Андреевичу и сообщил, что его с Федотовым похитили чеченцы и вывезли за город. Но ему удалось вырваться. Помогли добрые люди, а вот Борису Борисовичу не повезло. Начальник службы безопасности приказал никуда не уезжать, держаться поближе к добрым людям, не беспокоиться ни о чем и дожидаться его с телохранителями. Теперь Алексей ждал свою охрану и ни о чем не беспокоился. «Мы съездили на рынок», – рассказывал Белов. «Купили броники и еще кое-что по мелочи. Игорь вот еще ножичков себе прикупил. Любит он это дело. На зоне, в цехе, любую свободную минуту им занимался. Из рессоры автомобильной выточил себе штык-нож и так навострился его кидать. Поначалу зэки перебегали на него, как в цирк смотреть, а потом вообще стороной обходить стали. От выпитой водки по телу растекалось тепло. Дальский сидел и улыбался. «В самом деле смешно. Где, интересно, находится такой рынок, на котором можно приобрести бронежилеты, штык-ножи, другое оружие? Хотя, кто знает, в России возможно все. Подъехали мы к твоей резиденции, встали в рощице за деревьями. Хорошая машина, Хаммер. В сугробе стоит, его и не видно даже. Смотрим, подкатил мерс с шариками. Ты выходишь, в него садишься. Но мы на хвост и сели, только когда вы в лес свернули, догонять пришлось. Через забор глянули, один мужик на крыльце, другой по двору шатается. Остальное дело техники. Да ты и сам видел». «Видел», — согласился Дальский. «Если честно, я решил уже, трындец мне». И засмеялся. «Ты что, брат, совсем ку-ку?» — возмутился Петр. «Думаешь, мы могли тебя бросить?» Алексей, конечно, так не думал. Снова позвонил Викентий Андреевич и сообщил, что уже на подлете со своими ребятами. «Как там Светлана Валерьевна?» – спросил Дальский. «Нормально», – ответил начальник охраны, помолчал немного и добавил. «Только когда она вместе с Денисом зашли в его квартиру, то обнаружили там вооруженного человека, короче, застрелила Светлана Валерьевна этого человека и только потом поняла, кто это был». «Я догадываюсь, кто мог оказаться в чужой квартире». Алексей отключил телефон и посмотрел на полковника. «Только что моя жена... Тьфу, ты... жена Потапова... застрелила Пашу Асланова». «Так это...» — не удивился сержант. «Еще Некрасов говорил». «Есть женщины в русских селениях», – продекламировал Белов и повернулся к Дальскому. «Ну что, еще 50 граммов. За женщин?» Алексею снова налили. Но выпить он не успел, потому что подъехали несколько машин. Впереди шел автобус со шторками на окнах. Автобус остановился, из него стали выбегать спецназовцы в касках и с автоматами. А из Гелендвагена вышел Викентий Андреевич. Стоял и крутил головой. Дальский открыл дверцу Хаммера и помахал начальнику охраны рукой. Его подвезли к высокому крыльцу резиденции. Алексей начал подниматься по ступеням. Двери распахнулись, на крыльцо выбежала Светлана Валерьевна в наброшенной на плечи шубке. Жена Потапова обхватила шею Дальского руками и прижалась к нему. Шубка сползла вниз, упала. Подошел тихий Денис. Поднял манто и тоже обхватил отца. Алексей стоял и не знал, что сказать этим двум чужим для него людям. Потом погладил Светлану по голове и шепнул ей: «Пойдем, поужинаем втроем и не будем никуда торопиться».